самолет, билеты и время обозначено. Все как будто бы грустит, что еду, что улетаю, не знаю сам куда. Ничего не держит меня, и взлетает в небо так тоскливо самолет мой из огня. Если спросит кто-то, что это было, знайте, люди, это я бесконечной пламенной стрелою устремился к небесам. Мой вечный путь ведет лишь в облака. Как мне быть, когда на сердце тягость, когда на страже не дремлет пустота? Ничего не держит меня, и взлетает в небо так тоскливо самолет мой из огня. Если спросит кто-то, что это было, знайте, люди, это я бесконечной пламенной стрелою устремился к небесам. Устремился к небесам.